Джеку было всего 4, и он не мог разобрать, то ли это он не может отвести от нее взгляд, то ли она попалась в капкан и не может смотреть в другую сторону. Как бы то ни было, по ее лицу немедленно стало ясно, что она что-то такое поняла, что-то такое узнала и углядела, и Джек испугался. Может быть, ей привиделось, как он будет выглядеть, когда станет постарше или когда совсем вырастет и будет взрослым мужчиной. И от этого видения она исполнилась страстью и отчаянным желанием увидеть это побыстрее наяву. А может, думал Джек, ее переполнили ужас и отвращение, ведь в конце концов она отвернулась. Джек с мамой не двигались с места, омываемые потоками девочек, пока потоки эти не иссякли, от шума и топота не осталось ни звука, а смех то радостный, то угрожающий, стих вдали. Теплый воздух ранней осени сохранил их запах. Джек вдохнул и подумал, что это духи. Однако в школе Святой Хильды почти никто не душился. Этот новый запах был их собственным, настоящим запахом этих девчонок. Джек так и не смог к нему привыкнуть, не научился воспринимать его равнодушно. Даже перейдя в 5-й класс, он его не забыл. «А почему я буду ходить именно в эту школу?» — спросил маму Джек, когда девочки ушли. На улице не было никого, только шелестели опавшие листья, потому что это хорошая школа, — ответила Алиса и добавила. «Кроме того, в обществе девочек тебе ничто не грозит». Джек был совсем другого мнения и тут же схватил маму за руку. Той осенью мама заготовила для Джека массу сюрпризов. Помимо обещания отдать его на будущий год в школу Святой Хильды и той прогулки по Форест-Хилл, когда она показала ему девочек в школьной форме, которые вскоре сыграют в его жизни такую важную роль, Алиса объявила, что проедет с ним по Северной Европе в поисках его беглого папаши. Она знала, в каких городах тот может от них прятаться. Она так и говорила: «Мы с тобой проработаем эти города, и вот они с Джеком отыщут его и напомнит о долге перед сыном и женой». Джек частенько слышал, как мама говорит: «Он в ответе за нас обоих. Мы еще вернем его». Но к 4 годам Джек пришел к выводу, что папа оставил их навсегда. Лично его, Джека, так и вовсе еще до рождения. Джек сразу понял, что мама имеет в виду под «проработаем». Он уже знал, кем работает его мама. Ее отец был татуировщиком, и Алиса унаследовала от него эту профессию. Больше ничего она делать не умела. Алиса сказала, что в Европе ей дадут работу коллеги. Они как раз живут в нужных городах. Всем известно, что Алиса училась искусству татуировки у отца, а он был знаменитый эдинбургский татуировщик. Он работал в портовом пригороде столицы Шотландии Лите. Там-то, в Эдинбурге, Алисе и выпало счастье познакомиться с отцом Джека. Там он сделал ей Джека и там же бросил ее. По словам Алисы, отец Джека уплыл прочь в Новую Шотландию, в город Галифакс. Он обещал ей забрать ее туда, как только найдет хорошую работу, но новостей от него Алиса не дождалась. Зато новостей о нем до нее дошло предостаточно. Прежде чем покинуть Галифакс, Джеков папаша оставил там заметный след. При рождении отца Джека назвали Каллум. Но потом еще студентом он сменил имя на Уильям и стал Уильям Бернс. Его отца звали Аласдейр. И Уильям счел, что одного кельтского имени на семью вполне достаточно. В Эдинбурге Уильям, пока не сбежал позорно в Канаду, числился членом Королевского колледжа органистов, то есть был не просто бакалавром музыки, но еще и имел диплом органиста. Так Уильям и познакомился с Алисой в Южной Приходской церкви Лита. Он играл там на органе, она пела в хоре. Казалось бы, мальчик с хорошим образованием. До университета Уильям учился в Хэриоте. Рассчитывавший пробиться в высшие слои общества, должен был скривиться, получив в качестве первой работы место органиста в каком-то Лите, да еще в трущобном районе. Хэриот — школа в Эдинбурге, названная в честь Джорджа Хэриота, 1563-1624, золотых дел мастера, завещавшего 25 тысяч шотландских фунтов на основании образовательного заведения для бедных детей, оставшихся без отцов. До сих пор, будучи частной, получая от большинства учеников плату за обучение, бесплатно учит сирот. Но Джеков папаша любил в шутку говорить, что это ничего, ведь церковь в Шотландии платит лучше, чем шотландская епископальная. Церковь Шотландии относится к пресвитерианской ветви кальвинизма и имеет статус национальной церкви Шотландии. Шотландская епископальная церковь — одна из автокефальных англиканских церквей. Сам Уильям принадлежал к епископальной церкви, но не имел ничего против Южной Приходской церкви, на кладбище которой, по преданию, дремлют 11 тысяч душ, хотя надгробных камней там не более 300. Бедным запрещалось ставить каменные памятники, но мама рассказывала Джеку, что по ночам люди приносили на кладбище прах своих усопших и разбрасывали его по могилам сквозь кладбищенскую решетку. Джеку потом снились по ночам кошмары. Еще бы, столько душ носится по воздуху во тьме. Но церковь была очень популярна у местных, возможно, как раз из-за этой легенды. А Алиса считала, что она сама там умерла и вознеслась на небо, когда пела в хоре. Пела для Уильяма. В Южной Приходской церкви Лита орган и хор располагались за спиной прихожан. Для хористов было всего лишь 20 мест. В два ряда мужчины сидели во втором, женщины в первом. Когда служили, Уильям просил Алису выдвигаться немного вперед и чуть наклоняться, чтобы он видел ее целиком. Она носила голубое платье, как оперенье у голубой сойки, говорила мама Джеку, с белым воротником. Она влюбилась в Джекова папашу в апреле 1964 года, когда тот впервые сел за мануал. «Мы пели гимны в честь воскресения», — рассказывала Алиса, «а на кладбище цвели крокусы и нарциссы». Судя по всему, незахороненный пепел благотворно сказывался на кладбищенской флоре. Алиса познакомила юного органиста, который заодно выполнял обязанности хормейстера со своим отцом. У того был тату-салон под названием «Не сдавайся» по девизу Лита, то ли на Мандерстон-стрит, то ли на Джейн-стрит. В те времена через Лит-Уок был перекинут железнодорожный мост. Один его конец стоял на Джейн-стрит, а другой на Мандерстон-стрит. И хотя мама говорила, на какой стороне моста был салон, Джек забыл. В тот раз Уильям впервые попал в такое заведение. Джек помнил из маминых рассказов, что они там и жили с отцом прямо в салоне. Аккомпанементом всей их жизни служил стук колес проезжающих поездов. Мама называла это «спать на иголках». Когда времена были трудные, а между войнами так и было, жить было негде и приходилось ночевать в тату-салоне.